Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. Меварехет кулам бешем Йешуа Машиах Адонену. Благословляю всех во имя Йешуа Мессии Господа нашего. Анусе шел айом зе дерех хаим. И тема сегодняшней — это путь жизни. Я хошев ше кол эхад у бухер эт а дерех шело. Я считаю, что каждый сам выбирает свой путь в жизни. Потому что это то, что мы видим в священных писаниях. Даже человек, который думает, что не избирает никакого пути, на самом деле он выбирает свой путь. ניתן מבורא העולם אפשרות לבחור, ובן אדם הוא בוחר. Потому что каждому из нас свыше дана возможность делать выбор, и человек его делает. היום אני רוצה לפנות על הכתב שפותח ספר תהילים, זה מזמור א'. Сегодня я хочу обратиться к первому псалму. בוא נפתח את הספר תהילים. С него начинается книга псалмов, откроем. מזמור א', первый псалом. ואני רוצה לומר שמזמור א' הוא בין שישה פסוקים. Этот псалом состоит из шести стихов. והוא מחולק לשלושה חלקים. И он разделен на три части. ובכל חלק שני פסוקים. В каждой части два стиха. וכל החלק הוא מתאר לנו, יש איזו מטרה מסוימת. И у каждой части есть определенная цель донести до нас, которую нужно. זה מאוד מעניין, אבל הפסוק ראשון הוא פותח כל הספר, ופסוק ראשון מכיל כמעט כל המידע שאחר כך פשוט מפורשת בתוך המזמור. И интересно то, что это первый стих, который открывает и всю книгу псалмов, и также идет толкование далее в псалме всего вот этого первого стиха. И в нем, в принципе, есть вся информация этого псалма, самое важное. המזמור, מזמור א', דיברנו, אני זוכר שדיברנו כמה פעמים, אבל היום עוד פעם אני רוצה להגיש אליו כדי לגלות עוד צלע אחד שיש במזמור הזה. И я знаю, что мы несколько раз уже говорили о первом псалме, но сегодня хочу еще раз обратиться к нему, чтобы увидеть немного другую грань. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יחגה יומם ולילה. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פיראו ייתן בעיתו ועליהו לא יבול. כל אשר וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעמדת צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים ודרך רשעים תעבד. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженная при потоках вод, которая приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь. Аминь. Бама ошер шел адам שחפצו בתוך התורה. В чем же счастье человека, который желает познавать закон Бога? שלמות שהוא מרוויח. В במשך התהליך הזה. То совершенство и ту целостность, которую он приобретает во время этого процесса. Псуким ришон ве ашени. Первый и второй стихи. Эм медабрим лану ала эвдель бен маасе шеля цедик увен маасе шеля раша. Они показывают нам разницу между делами праведного человека и беззаконника. Маасим. Дела. אפשר לומר, תשמע, אבל צדיק הוא גם לא מושלם. И можно сказать, послушай, но сам праведник, он-то не идеален. נכון, ככה אומרים לנו כתבי הקודש. Да, именно это то, что нам говорят священные писания. פסוק אחד אני רוצה לקרוא, ויש אותו פסוק, כמעט אותו מטרה, בספר, אנחנו פותחים קהלת. Мы сейчас откроем книгу Экклесиаста. פרק זין, פסוק 20. 7 глава, 20 стих. וגם בדברי ימים ב' נכתב אותו מטרה. И также в четвертом царстве. דברי ימים. לא, Паралипоменона. Во второй книге Паралипоменона также этот стих упоминается. כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Что это значит? Праведник – это не тот человек, который вообще не согрешает. Цадик – это бенадам, который бухер дерех литакен это отсмо кол арега, шо хай баулам азе. Но праведник – это тот человек, который регулярно избирает путь, по которому он может изменить себя. רשאי הוא לא רוצה לתקן את עצמו. Грешник он не желает исправляться. להפך, הוא מצדיק את עצמו והוא אומר, תשמע, זה בסדר, את מה שאני עושה, זה נכון. Но наоборот, он находит себе оправдание и объяснение, говоря, то, как я сейчас поступаю, это нормально и все в порядке. דרך כלל אנחנו לא יודעים את ההבדל בין צדיק ורשאי, כי הם מתנהגים כמעט אותו דבר בעולם, לפעמים. זה לא תמיד ככה, אבל לפעמים כן. Иногда даже невозможно отличить между человеком праведником и грешным, потому что они очень похожи ведут себя в этом мире. אבל אם אנחנו נשים לב למזמור א', אנחנו יכולים להבין את ההבדל. Но если мы внимательно посмотрим на этот псалом, мы увидим разницу. בין צדיק. Между праведником. ורשאי. И беззаконником. לדוגמה. Например. מלך דוד הוא היה צדיק או רשאי? Царь Давид, он был праведником или беззаконником? צדיק. Праведник. ואנחנו קוראים את תהילים שלו. И мы читаем сейчас как раз таки его псалмы. הוא היה מתנהג כצדיק בעולם הזה? Он вел себя как праведник в этом мире? תמיד, כן, כי הוא תמיד היה חוזר בתשובה ותמיד היה מתקן את עצמו. Он всегда вел себя как праведник, потому что он каялся и исправлял свои ошибки. על מה שהיה מדובר בפרשת שבוע, כן? То, о чем было сказано в недельном отрывке. מה ההבדל בין שכם ודוד המלך? Какая разница между Сихемом и царем Давидом? שניהם הם היו פשוט נמשכו בתאוותם. Оба они пошли за своим желанием. תאוות לאישה, הוא רוצה אותה, מה לעשות? За страстью к женщине. כן, אבל ברגע שאלוהים התחיל לדבר למלך דוד דרך הנביא נתן, Но в тот момент, когда Бог начал говорить к царю Давиду через пророка Нафана, то сердце Давида просто оно разбилось. Он начал плакать и рыдать, и начал каяться. Что, до этого он не знал, что он неправильно поступает? Как אנחנו טועים בחיינו? Таким образом, и мы ошибаемся в своей жизни. כשאנחנו רואים את האדם אחר, אנחנו חושבים, איך הוא יכול, תשמע, Когда мы видим другого человека, мы иногда думаем, как он может так поступать? Но если нас положить под микроскоп и нас рассмотреть, то ой-во-вой. Хелек решен омер алай эвдель бен цадик верашай. Первая часть говорит о разнице между праведником и грешником. מאוד מעניין שבורא העולם הוא ידע מראש, כי ככה הוא ברא אותנו, שבתוכנו יש יצר טוב ויש יצר רע. Интересно то, что Творец заранее знал, как все будет, потому что внутри нас Он создал и доброе, и злое начало. עכשיו, אם בן אדם היה בנוי רק טוב, если бы человек состоял только из доброго начала, הוא לא היה מאוזן כמו שצריך, זה מערכת לא מושלם. Он не был бы полностью сбалансирован, это не сбалансированная система была бы. כי אנחנו נבראים מאוד מסובך. Потому что на самом деле мы очень сложно сотворены. עכשיו אני רוצה להראות רמז מאוד חזק בספר בראשית, פרק ב', פסוק 7, שידוע לנו. Хочу показать намек на эту мысль в книге Бытие во второй главе. מובן שאנחנו יכולים לראות זה רק בעברית, אבל זה מה שכתוב. פסוק 7, ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה. Конечно же, это мы можем увидеть только когда читаем на иврите, но это 7 стих. И создал Господь Бог человека из праха земного. Бамила я цар по катувшне юдим. Здесь в слове создал используется два юда в начале слова. Дикдук умер, что зелено хонце таут. По грамматике это ошибка, не нужно там два юда. Юды хад маспих, а лемила я цар ломиш там шимбешне утиот. Одного юда достаточно, чтобы обозначить слово создал. ויש פה פשוט, יש פה עומק. Таким образом здесь создается глубина. קודם כל יוד זה אות משם אדוני. Прежде всего יוד это одна из букв имени Бога. יוד הי וו הי. יוד הי וו הי. זאת אומרת שהוא נתן לנו דמות Это значит, что он дал нам свой образ. כן. ויוד זה יצר. И יוד также намекает нам на начало. יצר. יצר, כן. איך לתרגם יצר? יצר טוב, יצר רע. А, כן, נכון. На какое это изначал, то есть доброе или злое? לפי הדקדוק צריך יוד אחד, אבל נכתב פה ויצר, כלומר, בתוך האדם הוא הפקיד יצר טוב ויצר רע, בגלל זה כותבים דרך יוד-יוד. Таким образом, когда мы видим, что слово пишется через два юда, один юд говорит о том, что Бог вложил יצר טוב в человека, именно доброе начало, второй, что Бог вложил יצר רע, злое начало также. עכשיו אנחנו רואים שבפרק ה', в пятой главе, נכתב כבר על היצר רע. Уже используется. סליחה, פרק ו. В шестой главе это понятие злое начало. כן, פסוק 5. В пятом стихе. וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердце их зло во всякое время. Они мивин, что в тиргум это каше лерот, но когда ты читаешь это иврит, это катув, и роим ми ктав пашут, яцера, как это не ктав по. И на иврите это легче увидеть, но здесь именно используется это же понятие, что злое начало в человеке начало производить помышления злые и зло во всякое время. Ва коль кашур ихад ла шини. И все это вместе связано. זה עונה לנו לתשובה, לשאלה, למה הבורא עולם הוא שתל במרכז, באמצע של גן עדן, עץ דת טוב ורע. Таким образом, у нас также появляется объяснение, почему Бог посадил посреди Эдемского сада, прямо по центру, дерево познания добра и зла. Есть яцер тов, есть яцер ра. Есть доброе и злое начало. Есть эц, что мы ви при тов, и мы ви при ра, талуй эха талукях эдзе. Есть дерево, которое приносит и добрый плод, и злой плод, в зависимости, как ты им пользуешься. במדויק זה לא נכון, אמרתי, כי עץ דעת טוב ורע. עץ דעת טוב ורע. Если уточнить, то это именно то дерево, которое раскрывает познание на разницу между добром и злом. בדיוק. אותו פרי. Тот же плод, שאתה אוכל, который ты кушаешь, הוא יכול להביא לך תוצאה טובה ותוצאה רעה. Он может в твоей жизни принести или добрый результат, или злой. דוגמה, פשוט דוגמה, שיהיה לנו מובן על מה מדובר עכשיו. פרסטוי פרימייר. אם בן אדם רוצה, יש לו תאווה לאישה, הוא רוצה את האישה. Если человек желает быть женщиной. זה טוב או זה רע? Это плохо или хорошо? לא, בן אדם, אדם, לא אישה. Просто человек, мужчина. מה הבעיה? זכר. זכר הוא רוצה נקבה. רגע, נו. מושצ'ינה. מושצ'ינה, хочет быть женщиной. הוא רוצה אישה, כן? זה טוב או זה רע? Это плохо или хорошо? יש לו תאווה. У него есть страсть или желание. תלוי. אז אני שואל, הוא רוצה את זה, הרצון עצמו, זה טוב או זה רע? Само желание, оно плохое или хорошее? בדיוק, רצון זה דבר חוקי. Само желание это законное состояние. עכשיו, מאיפה אנחנו מגלים זה טוב או זה רע? Откуда мы знаем это хорошо или плохо? משיטה. Именно от способа. איך אני רוצה להתמלות? Каким образом я хочу восполнить свое желание? Им они, люди, он эсет айша, устам лукех ота, в анахну матхилим лихьот. Если человек насилует женщину или просто начинают жить вместе, хет. Это грех, барур мейлав, это понятно. Авалим, ото захар, но если тот же мужчина, митхатен им ото айша, женится на той же женщине велукех кипри и начинает жить с ней. Зетов? Это хорошо? Кен, зетов, зе маше катув ба ба сефера бритот лану. Да, потому что это то, что написано в книге Заветов для нас. Стомерет, ше аколь талуй ме бихера. Таким образом, все зависит от выбора, что человек выбирает. И таким образом, все в жизни. Теперь в 8 главе. Сефер Берешит, Ахарей Мабуль. После потопа уже, книги Бытие. מי פסוק 20 אני אקח, אבל כל המטרה בפסוק 21. Мы зачитаем с 20 стиха. «Веевен нуах мизбех ле Адонай, веиках михол, микол бехема атеура, умикол хаоф атагор, веяле олот бамизбех, веярах Адонай этриах нихуах, ויומר Адонай אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע». И обонял Господь, и устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, Не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Аминь. Кен, минеура велосиф одлекот эт коль хай кашер асити. Нахон, от софа пасук. עכשיו, אנחנו רואים פה שני דברים מאוד, לדעתי, מעניינים. Здесь мы видим две очень интересные вещи. Элохим אף פעם לא עורר את האדם. Во-первых, Бог никогда не проклинал человека. ואנחנו רואים זה מכאן. Мы здесь это явно видим. הוא קילל אדמה בעבור האדם. Он проклял землю за человека. Но не самого человека. Потому что человек уже изначально был благословен. И человек может выбрать, пойти на территорию, где он будет получать благословение, или пойти на территорию, где он будет под проклятием. והתמונה הזאת פשוט מתארת לנו את ההיגיון הזה, כן? שאדם מתהלך באדמה והוא בוחר לאן הוא הולך. И здесь мы видим, человек он идёт по земле, и он сам выбирает, куда он идёт. Элохим מכיר אותנו. Бог нас знает. הוא יודע. הוא גם הוא יודע הכל מה שבתוכנו. Он знает нас, и Он знает все, что происходит внутри нас. И мотивы человека – это то, что будет в итоге определять его путь. Поэтому написано «блажен муж», который не идет «бецаат рашаим», на совет нечестивых. И не стоит на пути грешных. И не сидит в собрании развратителей. Мы видим в первом стихе. Здесь упоминается три состояния или положения человека. Алиха. Ходьба. Хождение, алиха, амида, стоячее состояние, виешива, и когда человек сидит. Замаши кату поба пасук решен. То, что здесь упоминается. Ло алах, ло амад, в первом стихе. Не ходит, не стоит и не сидит. Ба пасук ахарон е нихтав шерашаим ба пасук хамеш. Ло якуму, эм ло нухал амод. Написано, что беззаконники, они не смогут стоять. Устоять или стоять на суде. Грешники считают, что они стоят надежно, на основе. Крепко стоят. שהם יגיעו למשפט, הם לא יקומו, לא נוכל לעמוד. Но когда они придут на суд, они даже не смогут встать. עכשיו, שלושה מצבים, הליכה, עמידה, ישיבה. Итак, три положения. Ходит, стоит и сидит. ושלושה כינויים להולכים בדרך הרע. Также здесь упоминается три название для человека, который ходит по неправильным путям. Рашаим. Это нечестивые. Хатаим. Грешники. Лейцим. И здесь написано развратители, но это больше кощунники. Кен. Гамзе нахон, гамзе нахон. Акавана, ше цадик у ло яхол лекабель ораа эца. או הדרכה מראשי בעולם הזה. זה מאוד חשוב, זה מה שכתוב כאן. То, о чем здесь пишется, это то, что верующий человек или праведный человек, он не может брать совет или какое-то наставление от людей, которые входят вот в эту категорию. כלומר, הוא צריך להתרחק משלושה דברים. עצה, דרך мушав. То есть он должен удалиться от совета этих людей, от пути их и от места нахождения или обитания их. А кавана ше цадик нимна ми лекабел кол эда о кол адраха ми рашай. Речь идет о том, что праведник, он отказывается принимать любого типа совет или наставления от людей, которые ходят по этим нечестивым путям. Довольно радикальная позиция. Но это то, что здесь написано. Если ты начнешь слушать человека грешного или нечестивого, ты в итоге будешь поступать именно так, как он поступает в этом мире. Ты можешь сказать: послушай, но на самом деле это не относится к духовной теме вообще. Этот человек умный, он знает. Но обратите внимание, что написано в этом псалме. Об образе жизни. Я знаю, что здесь очень глубокие вещи сокрыты. Какая связь была между пророком Илией и Елисеем? Елисей сидел с тетрадкой и записывал, как ему поступать в этом случае, как в той ситуации поступить. Чем занимался Елисей? Он приготовил еду, стирал одежду. Правильно? Он просто служил ему как раб. Но... он чему-то научился за это время? А что он хотел? Елисей, что он хотел? Он хотел получить тот дух, но в два раза больше от того духа, который обитает сейчас на Илии. И не потому, что он хотел быть более популярным или известным, чем Илия. Он хотел послужить своему народу. Внутренний мотив. Аз шне псуким решоним метарим лану это эвдель בין מעשה צדיק ובין מעשה של רשע. Итак, первые два стиха, они нам говорят о разнице между делами праведника и делами грешника. ולמדנו שגם צדיק וגם רשע, בכל אחד מאיתם יש יצר טוב ויצר רע, הם אותו אדם. И как мы сказали в начале, что внутри праведного человека и внутри беззаконника есть два начала у каждого из них одинаковые. Доброе и злое начало. Но какому началу ты даешь привилегию обладать твоей жизнью? Именно ты принимаешь это решение. Из этого вытекает твой путь. דרך זאת אומרת אופי החיים, זה השקפת הראייה לעולם הזה. Путь это значит твое мировоззрение, твоя ходьба, хождение в этом мире, твой образ жизни. כן, דרך חיים. דרך חיים. כן. Образ жизни. אחד רוצה לשבת עם לצים, לעמוד בדרך רשאים, הוא ככה רוצה. Один хочет сидеть в собрании развратителей и стоять на пути грешных. В этом его желание. Пасук шини. Второй стих. Аваль цадик. Но праведник бетура в законе бетурат Адонай хевцо Господа желание его или воля его. Агувим шели. Возлюбленные мои. Зутло умерет, что Эцель цадик эн мешиха ле дварим раим. Вот это то давар. Не говорит о том, что у праведного нету тяги или притяжения к нехорошим вещам. Яхо льет афилу йотер. Может, даже эта тяга у него еще хуже, еще сильнее. Но именно праведность его в том, что он властвует над этим. Ото Адам, ото Тева, ото Басар, ото Дам. Тот же человек, та же плоть и кровь, та же природа. Гам Мошех. Его также тянет. Аваль хевцо бетура. Но его желание, оно в законе Господа. Лама? Почему? Зота труфа. Потому что это и есть лекарство. Каха, эфшар лешанот это ацми. Таким образом можно изменить себя. Убетурато ихга йом валайла. И в законе его, или о законе его, он размышляет день и ночь. Ведибарну пам альзе, эхзе холи йот йом валайла царих лишон. Когда-то мы говорили о том, как может быть, что человек и днем, и ночью размышляет, ведь ночью нужно спать. Надо спать ночью или нет? Также после обеда иногда. Но напомню вам вкратце, как это работает. Если я в течение дня מתמלאת עצמי בדבר אדוני, בתפילות, מחשבות, אני כל הזמן חושב על הדרך השם. Наполняю себя мыслями о Боге, о Его путях и о Его законе. שאני הולך לישון, тот момент, когда я засыпаю, תת הכרה שלי מתחילה, המשיכה פשוט לעבוד עם חומר שקיבלתי במשך то היום. Мое подсознание, оно продолжает работать с тем материалом, который я получил сегодня. אני אלף פעמים עברתי על זה. У меня уже тысячу раз так было. אם אני מתמלא כמו שצריך במשך היום, בתפילות ובדבר אדוני, если я наполнился, как положено, молитвами и чтением слова за день, במשך לילה תת הכרה שלי ממשיכה לעבוד עם חומר הזה. На протяжении ночи мое подсознание продолжает работать с этим материалом. ואני גם מקבל תשובות מאלוהים. Я также получаю ответы от Бога. מאוד מדויקות. Очень четкие. יש רק בעיה אחת. Есть только одна проблема. אני חייב לקום ולרשום את זה, כי בבוקר אני לא יכול לזכור מה. Мне нужно вставать и записывать, потому что если я оставлю это до утра, то я уже не буду помнить. אני כבר מגלה את החיים שלי. Я уже вам все свои типы рассказываю. כן. ושאני הולך ואני רושם, לפעמים אני רושם עם עיניים סגורות. Иногда я даже записываю закрытыми глазами, чтобы потом продолжить спать. Криво, но главное, что я записываю это на бумаге. Потому что если я встану и со светом запишу себе, я лягу спать потом, я потом не могу уснуть. Тогда мне заново нужно вставать, молиться, еще около двух часов это займет. Но таким образом, конечно, получается более целостный, идеальный материал. И Священное Писание, они нас не обманывают. Ата яхол льет бедвар Адонай йом вилайла батуах. Ты можешь находиться в законе Господа, в Слове Его день и ночь. Даже нет в этом никакого сомнения. Вопрос, желаешь ли ты этого или нет. Вторая часть. 3-4 стихи. Медубар Машаль по. Речь идет о примере или притче. Зе машал аля эц, ши меви при, негет моц. Это притча о дереве, которое приносит плод, и это противопоставлено полове. Кен. Меод меанен. Гам бе иврит зе нишма хазак. Эц, моц. כמעט אותו, לא, לא אותו דבר, גם שורש לא אותו דבר, אבל לשמיעה, כמו, את יודעת... И на иврите это также слова, которые как будто бы сочетаются один с другим, эц и моц, хотя разные корни, но они вот... שני דברים שונים לגמרי, לפי כל דבר, דקדוק, כתיבה... Они полностью отличаются и по грамматике, по написанию. אבל צליל, שמיעה, эц, моц. Как бы звучание, оно чуть-чуть объединяет их как-то. כן. עכשיו, בכתב הזה מדובר על ניגוד. Речь идет о противопоставлении. אשר תמיד יש בין צדיק ורשע. Которое всегда существует между праведником и грешником. וכל אחד מהם הוא רואה את זה והוא מבין את זה. Каждый из них на самом деле и видит это, и понимает эту разницу. הוא מרגיש את זה. Чувствует ее внутри. עכשיו, ניגוד הזה הוא מביא לנו, כאילו, לשני מחנות, צדיקים ורשעים. И эта разница, она нас приводит в два разных лагеря. Лагерь праведников и лагерь грешников. והכתב הזה מתאר לנו פשוט את המשל שעץ אשר שתול על פלגי מים. И эта притча говорит нам о дереве, которое посажено при потоках вод. מי לא רוצה להיות כעץ? Кто не хотел бы быть как это дерево? שהשורש שלך תמיד מגיע למים חיים. Когда твой корень, он всегда достает до живой воды. נכון. עלים שלך לא יבול. Листья твои не вянут. А там и випри, и то. Ты приносишь плод в свое время. Масто мерит, и то. Что значит в свое время? Лифи двар Адонай. Это значит по Слову Божьему. Киукава, йом, велайла, каец, вихорев, гешем, что... зрия, вектира. Бог установил и день, и ночь, и зиму, и лето, все сезоны, и также... посев и жатву. И когда ты приносишь плод именно в свое время, то ты попадаешь в цель Бога. И если человек праведный, он подобен дереву, которое посажено при потоках вод, написано, что во всем, что он будет делать, все у него будет получаться, во всем будет успех. Конечно же, что речь уже идет тут о человеке, а не о дереве. Само дерево — это только как пример, как притча. И четвертый стих не так нечестивые. Они по-другому. Но они как прах, но на самом деле это слово переводится как половы или высевки, возметаемые ветром. На иврите очень сильное слово здесь используется. Дерево, оно приносит плод. Ты кушаешь этот плод, пьешь сок из него. Из самого дерева ты даже можешь что-то построить из его ствола. אפילו לא גזע, אם אנחנו לוקחים ענבים גדולים, זה גם טוב. Или из его веток крупных. ענפים, כן. אז... עץ זה דבר חיובי. Таким образом, дерево это очень положительная вещь. מכל צד. С любой стороны. Моц זה דבר שלילי. Полово же, в свою очередь, отрицательная вещь. זה שירייה. Это остатки. זורקים את זה. Которые выбрасывают. זה כמו זבל. Как мусор. נכון? Правильно? וכתבי הקודש מדמים רשעים על המוץ. И священное писание, они уподобляют грешных или нечестивых именно вот этой полове. הבן אדם יכול לחשוב על עצמו שהוא гадоль, анак, аваль бецем умот. Человек может о себе думать все, что он хочет, что он великий, что он огромный, но на самом деле он является этими высевками. Сейчас тиру. Хелек аришон омер аля эвдель. Первые два стиха говорят о разнице. Эвдель маасим, аваль они мадгиш эта мила эвдель. О разнице в делах, но я подчеркну разницей. Хелек ашени медабер аль нигуд. Вторая часть говорит о противопоставлении. Вехелек ахарон. А последняя часть. У метаэр лану гмуль шель цадики негед онеш рашай. Последняя часть нам рассказывает о той награде, которую получит праведник, в отличие от того наказания, которое получит человек нечестивый. Очень важно также запомнить награда напротив наказания. Моше амарти баатхала, цадиким им гам хотим. Как я уже вначале сказал, праведники, они также согрешают. Кломар осим тауйот. Это значит, они также ошибаются. Авал им ло мацдиким эт ацмам. Но они себя не оправдывают. Эм мехапсим дерех лацет мизе. Они ищут путь, как они могут выйти с этого. Од эвдел эхад, шеанахну нухал лерот ахар ках кенигуд веке тоца суфит. Еще одно противопоставление, которое мы можем увидеть в итоге, как результат жизни этих людей. Эвдель. Разница между ними. Цадик, афилу ему матхил это хаим шило, ло нахон. Праведник, даже если он начинает жить неправильно. Аколь акум. Все криво. У яхад им рашаим. Даже находясь вместе с нечестивыми на тот момент, он не чувствует, что это его природа. Он не чувствует себя в своей тарелке. Он не понимает, как он упал в это вообще. И когда Бог протягивает человеку в таком положении даже соломинку, человек сразу же хватается за нее и желает выйти из этого состояния, с этого пути. Он праведник, потому что он желает изменить себя, но он не знает, что ему делать нужно. Вдруг кто-то говорит ему: послушай, есть вот эта книга, в которой все написано. Мы начинаем читать эту книгу. Открываем для себя совершенно новый мир. И мы говорим себе: именно вот это то, что я на самом деле хотел. Это то, что мне на самом деле нужно. Это и есть моя природа. Я чувствую, что все это соединяется вдруг у меня легко. И совесть просыпается. Но человек нечестивый, он по-другому. Он может также, как будто бы на внешне казаться, как будто бы он как праведник. Но конец его он показывает, кто он на самом деле, какая его истинная природа. Например, Бильам. Валаам. Уитхил. Он начал. Мамаш яфе. Очень красиво, очень хорошо. Ло? Правильно? Нави. Пророк. Боре олам мидабер ито беофен патуах яшир. Творец напрямую разговаривает с ним. Из-за отхала. Какое Мощное начало. Масора челяно умерет. Наши традиции говорят, Шаматана, что дар дар, который был у Валаама, он был больше, чем те дары, которыми наделил Бог Моисея. Это говорит о том, что дары Духа Святого — это еще не все. И как он закончил свою жизнь? Нехорошо, правильно? Первый царь Израиля, Саул. Как он начинал? Мецуян. Чудесно. Тов меод. Очень хорошо. Аваль ремазим квар аю. Но намеки и тенденция его жизни уже просматривалась. Ваасов шело. И в итоге, конец Алах его жизни, литабед. Он покончил с собой. Ну. Туца. Результат. Шав, перек ахарон, зе пасук хамеш вешеш. Последняя часть этого псалма, 5-6 стихи. Медабрим лану шело. Алькен ло якуму решаим ба мишпат. Говорят нам, потому не устоят нечестивые на суде. Аваль беиврит катув ло якуму. Но на иврите написано «не встанут». Им ло нухал лакум. То есть из своего сидячего состояния они не смогут встать на свои ноги. Или лежат. Ну, то есть на ногах они стоять не могут, это точно. Мамаш. И закон нам говорит о том, что человек нечестивый, он не может быть также и даже свидетелем на обычном суде, который Синедрион проводит. То есть, если знают о человеке, как он живет, и что он живет нечестивой жизнью, его свидетельство в Синедрионе не принимается. Или на суде, на любом суде не принимается. Его никто не спрашивает. Потому что к нему нет доверия. Правильно? Это так. Что значит? О чем это нам говорит? О том, что не нужно сейчас бояться людей нечестивых, потому что на суде праведном, когда все мы предстанем, он не сможет встать и сказать что-то против тебя осудительное. Он даже не встанет, написано. Вы понимаете мысль мою? Очень важно. Человек нечестивый не может встать на суде Вышнем. Даже если он что-то знает, это не берется в учет, это неинтересно. От него свидетельства не примут. ולאחר מכן כתוב וחטאים בעדת צדיקים גם לא נוכל כאילו לעמוד על עמידה כתוב את מה שאמרתי מההתחלה и дальше говорится, что грешники не устоят в собрании праведных. הבנה שלי, мое понимание, שבן אדם חוטא בא לקהל, когда человек грешный приходит в общину, он не может оставаться в своем состоянии, в котором он пришел. Алеф. Первое. Или он покается и станет таким же праведником, как вы. Тохнит бет. Второй вариант, что он уйдет отсюда, потому что он не может устоять в собрании. Но третьего состояния нету варианта. И до этого написано, что также и грешники. Грешники в собрании праведных не смогут устоять. Сейчас вы видите разницу между хатаим и рашаим? Вы видите разницу между грешниками и нечестивыми? Рашай? Нечестивый? Он не хозер бечува. Он не кается. Хатайкен? А грешник да. Ву уфех ле яцедик. И превращается в праведника. Уметакен это ацмо. Исправляет сам себя. Земаше амарти миатхала, ше אנחנו בוחרים את הדרך החיים, ואני רוצה לסיום. Как изначально я сказал, мы избираем свой путь в жизни, и на конец я хочу сказать. לקרוא מספר דברים, פרק למד. Зачитать из Второзакония 30 главы. פסוקים מאוד חשובים. Очень важные стихи. פסוק 15. 15. И 16. Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. То как раз, о чем и написано в первом псалме. Тов, вера. Добро и зло. Аваль бама кашур тов. Но к чему привязано добро или с чем оно связано? Хаим. Жизнь. Ра кашур ли мавет. Добро связано с жизнью, а смерть связана со злом. Вебитохейну еш ецер тов, ве еш ецер ра. Внутри нас есть доброе и злое начало. Мата бухер. Что ты выберешь? Ре, натати леха айом. Смотри, вот я даю сегодня, предлагаю. Пасук 15. 15 стих. Ад айом зе овед ото давар, к моше ая овед, 3500 шаним. Сегодня этот стих Лехней работает точно так же, как и 3500 лет назад. Ото давар, ото куах. Та же сила. Ваз, пасук 16, аз ану, ашер анухи мицавеха айом, להאהבה את אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחיית ורבית וברך, וברכת ורכך אדוני אלוהיך בארץ אשר אתה בשמה לרשתה. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления Его, и законы Его, и будешь ты жить, и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой в земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Аминь. На выбор есть тут только две вещи, не три, не четыре, только две. Тов вехаим. Это добро и жизнь. Ра ве мавет. Это зло и смерть. Вилиха еш ецер тов и ецер ра. Внутри тебя есть и доброе, и злое начало. Леми ата нотен схуд. Чему ты дашь привилегию? Бехаим шелха, бехаим шелха. В твоей жизни. Ани руце леварехет кулам. Хочу всех благословить. ואני רוצה שאנחנו נהיה באמת עדת צדיקים. Чтобы мы были действительно лагерем праведников, обществом праведников. שאלוהים יברך אותנו. Пусть Бог благословит нас. בוא נתפלל. Помолимся. סשה, תתכונן. אבינו מלכנו, תודה לך אבא על דבר אדוני שלך. Отец наш, царь наш, спасибо тебе за слово твое. תעזור לנו ללכת בדרך חיים. Помоги нам идти по пути жизни. תעזור לנו תמיד לבחור טוב כנגד רע. Всегда избирать добро вместо злого. תבנה בתוכנו בניין עדי עד שאנחנו נוכל להריש חיי נצח. Построй внутри нас строение крепкое, чтобы мы могли дойти до вечной жизни и унаследовать ее. ובכוח של ישוע משיח אדוננו שאנחנו נתגבר כל דבר בעולם הזה. И в силе Иешуа Мессии, чтобы мы могли победить все в этом мире. בשם ישוע משיח אדוננו. Во имя Иешуа Мессии, Господа нашего. Аминь. Аминь. אנחנו נתפלל עכשיו תפילת קדיש. יתגדל ויתגדש שמי רבה בעלמא דברכרותי וימליך מלכותי בחייכון ובימיכון וחיידי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמרבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך, יתברך וישתבח, ויתפר ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתקלל שמית קודשא בריחו. Lela min kol birchata veshirata tushbechata venechamata damiran bealma veimru amen. יהיה שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרמיו O yase shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen.